отставить субординацию. Здесь и сейчас мы, одна команда, один рейд. Поэтому и законы лица на нас не действуют. А вот законы изнанки вполне. И Сикайнари в одиночестве раздумывала над собственным фиаско. Колени ее покрывало одеяло, а под ним стояла закрытая жаровня с углями, согревая вдовствующую княгиню. Этот рус каким-то образом распознал подделку. Исика видела его эмоции. Он не поверил ни на секунду. То ли настолько был уверен в верности дочери, то ли ему было все равно. Еще бы, с учетом разницы в положении и выторгованных себе преференций, он бы женился на Таймы, даже если бы через нее прошел весь императорский полк. От этого Исика было еще горше. Мужчины всегда использовали женщин для достижения собственных целей. Всегда. Да, Исика повезло полюбить собственного мужа, но после его смерти ей не встретился ни один представитель мужского пола, достойный хотя бы его памяти. Что Миказики, что брат мужа, что Акоя были тому прекрасными подтверждениями. Вот и Камарина смело можно было записать в ту же когорту. «Только женщина может понять женщину», — говорила богиня Инари. «Только женщина может помочь женщине». Вот и Исика всеми силами пыталась бороться за свою дочь. В конце концов, все женщины в молодости плывут в дурмане любови, пока не напарываются на суровые рифы реальности и предательства. Кроме того, Исика прекрасно понимала, что два сильнейших мага гораздо лучше для рода, чем один внук. Пока он родится и вступит в полную силу, нужен был кто-то, кто смог бы его защитить. Поэтому вдовствующая княгиня приняла решение побороться за дочь, но идея с выводом Камарина на ревность оказалась провальной. К тому же он начал намекать, что Исика не видит всей картины, а потому может ошибаться. Она, конечно, ни на миг ему не поверила, но что если он лжет? Прошипела ей на ухо огромная лиса с шерстью вишневого окраса. «Я думала, ты умнее, Исика, ты меня разочаровала». Вишневая кицуна лизнула замершую в благоговейном страхе Исика шершавым языком, и княгиня почувствовала, как на ее лице вновь проявляются уродливые проплешины от яда морских тварей. Как ни старалась она удержаться, но из уголков глаз закапали слезы боли и разочарования. Эти полтора месяца стараниями дочери она почти забыла о своем уродстве. Но богиня напомнила. Перед Исика возник овал зеркала, где каждая плешь, каждая сквозная рана, каждый уродливый шрам виден был в увеличенном размере. «Смотри, Исика!» — шипела богиня женщине на ухо. «Смотри и запоминай. Такой ты останешься, если только посмеешь усомниться во мне. Никто тебе не поможет. Никто. Это станет твоим проклятием. Но только если ты отвернешься от меня. Верь мне. Слушайся меня. Подчиняйся мне. Да, моя госпожа». Исика пала ниц, пытаясь спрятать лицо в складках одеяла и забыть уродливое отражение в зеркале. Глава 18. Последний пик для опоры моста не находился. Ксандр уже битый час пытался отыскать финишную точку. Все безрезультатно. Из-под воды колоннами торчали каменные опоры, но охотник медлил. «Не понимаю», — бормотал он, — «мы верно пришли. До пещеры примерно километр по прямой. На полпути должна быть еще одна площадка, достаточно крупная. Там плато было, высокогорное. Но сейчас его нет. Сейчас перед ними бескрайние просторы воды сливались на горизонте с сине-фиолетовыми тучами. Рокот надвигающейся грозы или даже шторма постепенно приближался. Конечно, на этот случай Ксандр обещал нарастить в высоту их каменный пятачок, но никто из них даже близко не мог предположить высоту и силу волн во время шторма. «Такс, хорошо. Попробуем по-другому». Кирана уселась на задницу и свесила ноги с каменного пятачка, предварительно сняв обувь. Закрыв глаза, она позвала стихию к себе. С поверхности воды поднялись два водных смерча и принялись щекотать охотнице ступни. Кирана рассмеялась и погладила их ладошками, словно игривых котят. Смерчи распались на мелкие струи воды и ластились к коже девушки. «Мои хорошие, мои умнички!» — мысленно хвалила Кирана стихию. «А давайте с вами поиграем!» Стихия игриво брызнула каплями воды в лицо охотницы, соглашаясь. «Найдите мне плато, широкое каменное место, выступающее над водой», — попросила Кирана. Стихия на миг задумалась, соглашаться на такую игру или нет, но все же приняла решение искать. Часть струек вернулись обратно в водную гладь, и лишь один смерч окутывал Киране правую ладонь, сохраняя связь. Охотница беззаботно болтала ногами и любовалась переливами воды на руке, пока стихия не предложила. «Хочешь увидеть?» Кирана задумалась лишь на мгновение и согласилась. Ксандра растормошили кровники во главе с Борзым. Обеспокоенное лицо командира уже говорило о многом. Охотник поискал глазами Кирану и оторопел, обнаружив ту внутри водной сферы. Вода вокруг нее переливалась всеми цветами ультрамарина и лазури, но куда больше красивого зрелища Ксандра интересовало, как девушка дышит внутри. Она так уже полчаса сидит. Сперва попросила стихию найти плато, а дальше вода вокруг нее забурлила и создала сферу. Мы пытались внутрь пробиться, стихия не пускает, не артефактами же ее вскрывать. Вдруг навредим, Борзый искренне переживал за девушку. У тебя тоже стихия воды, может, ты попробуешь? Во всяком случае это было логично. Хоть ранг Ксандра был явно ниже, чем у Кираны, охотник надеялся договориться с родной стихией. Вот только стоило ему потянуться к сфере, как та пришла в движение и принялась раскручиваться вокруг Кираны. Девушка постепенно пропала из видимости, а затем сфера взорвалась брызгами, окатив всех водой. Только охотницы внутри не оказалось. Подача на регистрацию экземпляра брачного договора Таймы в местную императорскую канцелярию проходила штатно. Местный бюрократ с наполовину обритым черепом и куцым хвостиком на затылке расселся за низким столиком и с непередаваемой смесью спеси и вседозволенности взирал на нас. Его расплывшиеся телеса умудрялись заставить трещать по швам даже необъятное кимоно. Он что-то самозабвенно вещал Таймы, разглядывая своими поросячьими глазками договор. «Я же пока не вмешивался», разглядывая кабинет местного чиновника. Сие помещение просто кричало о любви к деньгам его владельца, причем в тех количествах, которых у него не могло быть по определению. Поэтому я не удивился, когда увидел, как резко изменилось выражение лица невесты после разговора. «Сколько?» – задал я единственный вопрос, имея в виду сумму пожертвования на благо местного мздоимца. «Месяц», – обреченно ответила невеста, опуская взгляд. «И еще не факт, что зарегистрируют. А могут запретить?» Я удивился постановке вопроса. «Наш брак – факт свершившийся. Вмешиваться в чужие родовые дела – прямое нарушение древних традиций. Договор подписан кровью. Не должны, но затянуть рассмотрение вполне в их силах. А у нас сроки. Да, придется брать переговоры в свои руки. Спроси, сколько он хочет за то, чтобы регистрация свершилась сейчас?» Обратился я к невесте по кровной связи и ослепительно улыбнулся, позволив клыкам частичную трансформацию. С рожи чиновника стала сползать лицемерная маска участия. Он даже потянулся к некоему артефакту, спрятанному в складках кимоно. Но я подсокал языком и пригрозил ему пальчиком. Задав вопрос и получив на него ответ, Таймы сперва покраснела, потом побледнела, а потом и вовсе стала обнажать меч. «Спокойно, дорогая. Сколько?» «Макр 6-го уровня за сокращение срока до недели». Таймы скрипела зубами от злости. «А задница не треснет, когда я ему туда этот макр засовывать буду. У этого она явно разработана. Что ж, назови местный чинуша вполне приемлемую цену, мы бы разошлись весьма и весьма довольные друг другом. А теперь придется заниматься тем, чем я категорически не любил заниматься». Выпустив своих комарих, я ожидал их возврата, делая вид, что раздумываю над столь щедрым предложением. Мои разведчицы капля за каплей приносили мне воспоминания чиновника, как он мял молоденькую девицу, заставляя ту задыхаться не то от лишнего веса, взгромоздившегося на нее, не то от отвращения, как за сегодня он получил взятки в чеках, банкнотах и даже в драгоценных камнях, как он в предвкушении думал, какую цену заломить за регистрацию, и уже мысленно приобрел себе маленькую деревеньку далеко на севере страны. Но самое главное, я увидел, какую печать в виде алого деревянного бруска он нежно гладил своими толстыми пальцами сосисками и в какой формуляр должен был внести регистрационные записи. «Дорогая, присоединись ко мне на пару мгновений, чтобы я не наделал ошибок», — попросил я Таймы, но та не совсем поняла, что я от нее хочу. Собрав всю кровь, добытую созверевшего от жадности чиновника, я принялся брать под контроль его тело. Предполагалось, что он окажет хотя бы минимальное сопротивление, но его не оказалось. Огромное тело безвольной тушей чуть не рухнуло на пол, пока я с трудом заставлял его кровь циркулировать и доносить мои приказы. «Это не мои», а его руки придвинули на край стола наш брачный договор. «Это не моя», а его рука нырнула в ящик стола, вынимая регистрационную печать с собственным именем и обмакивая ее в чернила. «Это пухлая рука чиновника, покорная моей воле, сделала оттиск на титульной странице документа и замерла над незаполненным формуляром. Вот теперь нужна твоя помощь», — обратился я к невесте. «В ваших иероглифах без бутылки не разберешься». Таймы, до того напряженно следящая за действиями регистратора, быстро заменила себя на копию и под иллюзией невидимости прошла за спину жадному чинуши. Осторожно обхватив его ладонь своей, магичка взяла ему в руку кисть и принялась осторожно вырисовывать неведомые мне иероглифы. Все записи заняли не больше получаса. Мне очень хотелось реально засунуть ему в задницу макр, но пришлось себя сдержать. Нельзя было афишировать принуждение, потому пришлось разыгрывать сценарий взятки, но на своих условиях. Я вернул регистратору контроль над телом в момент, когда передавал ему конверт с макром 4-го уровня. У чинуши глаза практически вылезли из орбит от предвкушения скорого обогащения. Раскрыв конверт, он брезгливо вынул двумя пальцами макр 4-го уровня и скривился. Уже собираясь отбросить конверт в сторону, он замер, услышав от меня лишь одно слово «када», что означало на японском «карточка». Вынув из конверта лист бумаги, чиновник вчитался в старательно выведенные таймы и иероглифы. «Возблагодарите покровителя за сей дар, если не хотите, чтобы Йошида Магура и Исаэмасу узнали, кому вы на самом деле подписали разрешение на рыбный промысел в прибрежных водах Осаки». Толстячка проняло. Это было заметно по каплям пота, выступившим у него на лбу. Регистратор потянулся было за договором для регистрации и даже дернул подбородком, когда увидел оттиск своей печати. «Аригато», мы с Таймой по очереди поблагодарили чиновника и вышли из кабинета, не забыв прихватить с собой брачный договор. «Он точно не поднимет шум», — осторожно уточнила невеста по кровной связи, внешне сохраняя невозмутимое выражение лица. «Воспоминания о регистрационных действиях у него останутся. Ни один менталист или ментатор не докажет вмешательства. Все сделано добровольно и даже получена выгода. Уже только поэтому он точно не станет афишировать собственные дела. Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — завершила за мной фразу невеста, но мне все равно было жалко отдавать этому уроду макр. «Ну хочешь, создай копию его начальника, и пусть тот конфискует макру подчиненного за то, что не поделился». Я увидел, как загорелись азартом глаза Таймы, но не стал отговаривать невесту. У девушек тоже должны быть свои маленькие радости. Когда Кирана соглашалась посмотреть, она вообще не представляла, что ее ждет. Она ослепла и оглохла, она утратила все связи с реальностью. Ее тело перестало существовать, растворившись в стихии. Это состояние напугало, напоминая одиночество на берегу реки времени. Только если там ее спасли родители, то здесь она была одна. «Неправда, ты не одна, ты, я, ты, мир», — шептала ей стихия разными голосами. Звонкой капли росы на рассвете, гулким рокотом волн прибоя, грохотом водопадов пропасти, тихим пением лугового ручья и жарким шелестом родника посреди оазиса. Сознание Кираны рассыпалось на миллиарды осколков, проникая в недра земли, витая в воздухе, испаряясь на огне и замерзая во льдах. Она рыдала капелью и секла колкой вьюгой, она согревала дитя в деревянной лохане и сдвигала колесо мельницы, она утоляла жажду птенцов в гнезде и стояла паром над недавно политой ливнем пашней. Она была миром, она дышала с ним в унисон, она обволакивала его шелком прохлады, она растворялась. Чувство одиночества как не бывало, ее затопило единением. Видения мелькали одно за другим, не давая передышки. Шальной калейдоскоп не останавливался, пока она не почувствовала чьего-то присутствия, чем-то родственного, а все же чуждого, не способного раствориться. Она чувствовала зов, но не разбирала его. Стихия отдаляла зов, искажала, заглушала, все ускоряя ряд образов. «Вернись!» Сквозь рокот водопада звал ее кто-то. «Вернись!» Сквозь шум прибоя захлебывался крик. «Вернись ко мне!» Что-то не так было с ощущениями. Что-то жгло и кололось, мешая растворению. Что-то горячее вырвалось на свободу, требуя права голоса и сознания. А потом она увидела. Калейдоскоп остановился на одном образе, где светловолосый и бородатый мужчина, скованный водными кандалами, стоял на коленях и звал ее, вглядываясь в самую душу. По его губам она читала: «Вернись ко мне». В груди заклокотали возмущение и почти детская обида. «Ведь я же верила тебе, доверилась, а ты пыталась подчинить и растворить в себе». Жар в груди нарастал, грозясь вырваться наружу жарким пламенем. «Мне не нужны рабы, мне нужны друзья», — был ответом тихий шепот. Оковы с мужчиной спали, но он не спешил отводить взгляда. «Если мы, друзья, то помоги нам добраться на плато». Кирана снова смогла осознавать себя отдельно от стихии, но не позволяла себе проявить страх за своих спутников. Ответа не было достаточно долго, Но все это время охотница не отрывала взгляда от Ксандра. Хорошо, из водной глади сформировалось 6 водных смерчей и подхватило мужчин с каменного пятачка. Кровники начали сопротивляться, но Ксандр окриком остановил их. Каким-то шестым чувством он ощущал намерение стихии. Когда же всех окунуло чуть ли не до дна долины, а затем вынесло прямо на край горного плато, мужчины онемели и активировали тактические военные щиты, готовясь к обороне. «Объясни, что мешает нам сейчас отплыть на Кутинайрабу и провести там закрытую семейную церемонию, как изначально и планировалось. Во мне зарождалось глухое раздражение, ведь изначальные планы выглядели совсем не так, если это инициатива Исика-сан, то...» «Нет, перебила меня невеста, почему-то покраснев, это нужно для рода и...» Она перевела взгляд в окно, из которого была видна башня принца Исихита, исполняющего обязанности императора в новой столице. Это требование императора. Через связь я чувствовал ее смущение, а еще понимал, что невеста не вполне честна со мной. Безусловно, озвученные ею причины имели место, но было что-то еще, что-то им и не горело желанием афишировать. Такое ощущение, что я на принцессе императорского рода женюсь, в сердцах выдохнул я, переворачивая третью страницу грядущих протокольных событий, запланированных императорским двором и продолжая анализировать эмоции будущей жены. Это почти так и есть, ты мы смотрела в окно невидящим взглядом. Покровительница императорского рода Тинбю, солнечная Нека, кузина нашей вишневой кицуны Инари. Наш род ответвился от императорского несколько тысяч лет назад, и до моего появления был единственной ветвью с прямым мужским наследованием. Поясни, я чувствовал, что ответ приблизил меня к разгадке, но все равно существовали дополнительные нюансы. Если бы я родилась мальчиком или у меня был бы брат, то шансы на правление в империи у нас были бы выше, чем у нынешней правящей семьи. Они наследуют по женской наследственной линии, а мы – по мужской. Да, то есть родись ты мы мужчиной, и правящая династия легко сменилась бы. У вас за этим так тщательно следят, у нас повернуты на церемониале и древности крови, пожала плечами иллюзионистка. Каждый аристократ знает свою родословную вглубь веков вплоть до основателя рода, а о величайшем разочаровании рода Инари не позлословил только ленивый. Это ты-то величайшее разочарование, я на всякий случай уточнил. Маг 9 уровня в ее-то возрасте, это удача и перспектива вырасти до десятки со временем. Я, отец меня любил, но очень хотел сына, а потом тот прорыв. Ты знаешь, невеста задумчиво смотрела на меня, но мысленно заново переживала главную трагедию своей жизни. Мне кажется, что мать была беременна тогда, но потеряла ребенка. Тайн прибавилось. Если мыслить логически, то рождение родом Инари наследника мужского пола было не с руки императорскому роду, попросту выбивая из-под их седалища трон. Они вполне могли подстроить прорыв. Более того, пришло понимание, почему императорская семья всегда старалась держать род Инари в самых верных сторонниках и сподвижниках. Еще бы, если у рода Таймы прав на престол больше. Странно, что при таких исходных данных тебя с рождения не выдали замуж за Исихита. Объединили бы две кровные линии и гарантировали право на престол вашим детям. Когда я высказывал свои соображения, то не ожидал, что Таймы смутится. Мы были помолвлены до моих 5 лет. Отец потому и возил меня частенько во дворец, присмотреться к принцу. А после смерти отца я стала единственной наследницей и должна была возглавить род, что автоматически выводило меня с рынка невест. Ты что-то не договариваешь? Я решил спросить напрямую, что я еще должен знать. Когда меня внесли в золотую книгу даймё, я, несмотря на свой пол, вошла в ближний круг претендентов на трон по чистоте крови и личной силе. Голос невесты звучал глухо, она не поднимала взгляда от пола. Что-то я не понимаю, как при таких вводных тебя не берегли всей империей. Да и снисходительное отношение императора на приеме не вяжется. Да не знаю я, вспыхнула, словно спичка, ты мы, наконец, перестав быть забитой покорной овечкой. Может, дядя с императором сговорились, может, сам провернул. Я, как оказалось, всем мешала самим фактом своего существования. Знаю только, что на меня изначально ставку не делали. Смерть отца спутала карты, как и моя ранняя инициация. Хорошо. И почему тогда император устраивает подобное шоу из нашей свадьбы? Потому что хочет, чтобы последняя собака в империи знала, что я сошла с гонки за место на троне, наконец, ответила искренне невеста. А ты сошла? Я подошел к невесте и поцеловал ее в шею, обняв со спины. Руки сами нащупали чуть выступающий животик под кимоно. В теории, мы тебя и на трон посадить можем, если сильно надо. Вон, Дания может послужить доказательством, пошутил я. Сошла и не жалею об этом, ты мой ловко извернулась в моих объятиях и обвила руками мне шею, после долгого нежного поцелуя добавив, пока я в браке с тобой, прав на трон я не имею, марганатический брак, но если разведусь, так император должен приплясывать от счастья, что ты выходишь замуж. Пытался я разобраться с местными генеалогическими хитросплетениями интриг, а нам только договор собирались месяц регистрировать, а это уже мать вмешалась через третьих лиц, скорее всего, но про твои права на престол она ни словом не обмолвилась, заметил я, упираясь подбородком в макушку девушки, ее волосы приятно пахли жасмином, она считает, что в таком случае ты будешь держаться за меня зубами и я окончательно потеряю всякие шансы на возврат в гонку. Ты мой прильнула к моей груди, спрятав лицо. Боги, да мы в состоянии купить несколько островов, заселить их и создать собственную династию, покачал я головой. Но кому это интересно? Кроме регистратора нашего брачного договора, рассмеялась ты мы, и я вместе с ней. То есть провести обряд тихо нам не дадут? Последний раз уточнил я без всякой надежды. Нет, тогда назови мне хоть одну причину, почему я должен 3 дня изображать из себя цирковую обезьянку. Кивать головой и улыбаться, когда попросит, а не послать всех нахер и не принести обеты без шума и пыли прямо сейчас. Ты мы подняла на меня свои вишневые глазищи, обрамленные длинными черными ресницами, и ответила, мне это важно, я собираюсь выходить замуж 1 раз и на всю жизнь, что называется, почувствуй разницу. Одна принцесса хотела привязать меня браком к трону как ручную собачонку, кусающуюся исключительно по команде тестя императора. А другая отказывается от любых притязаний на трон и возможных политических выгод ради меня. Ну тогда что у нас первое в списке? Я потянулся к списку мероприятий и прочитал. Иллюзион, представление лучших иллюзионистов империи. Акио Аканизуми ни за что бы не откликнулся на приглашение Исика Инари присутствовать гостем на церемонии брачного обряда княгини Инари и графа Камарина. Такие приглашения были разосланы всем главам старейших родов империи. Еще чего? Уважить собственным присутствием виновников всех своих бед, не дождутся. Однако же дождались, с досадой подумал князь, с досадой разглядывая темные прибрежные воды Осаки. Корабль медленно входил в столичный порт, приближая князя к ненавистному событию и не менее ненавистным людям. Ноги бы его здесь не было, но, когда приглашение на бракосочетание продублировала императорская канцелярия, отказаться у недавнего бунтовщика шансов не было. Надо же, эта хитрая лиса даже традицию иллюзиона возродила. Ругался мысленно князь, а ведь со смертью Ацухиро Инари его не проводили около 2 десятка лет. Одно из самых ярких событий в культурной жизни империи возродилось вместе с появлением новой главы рода. Сука Вишневая, не добил тебя Акира и зря, но мы еще посмотрим, кто кого. Глава 19. Грохот сплошных потоков воды, вырывающихся из-под земли вместе с глыбами льда и кусками горных пород, оглушал. За треском льда не было слышно вообще ничего, зато взгляду открывалась картина, достойная мифов про Великий потоп. Как показала практика, некоторые мифы таковыми не являются, поэтому, в отличие от мужчин, Кирана более спокойно отнеслась к группе тварей, оскалившихся и приготовившихся не то к атаке на чужаков, посмевших пройти их защиту на месте последнего прибежища, не то к защите этого самого прибежища и собственных детенышей, сгрудившихся в центре разношерстной стаи. Кого здесь только не было, но взгляд Кираны выхватил из всего разнообразия несколько фигур. «Стойте, стойте!» Пыталась она перекричать грохот, видя, что Ксандры кровники уже на взводе так же, как и звери. Тогда охотница закричала мысленно, зная, что Ирги ее точно услышит. «Ксандр, останови кровников! Они, друзья, они детей защищают!» Охотник дернулся как от удара, резко развернувшись к ней. По лицу его мелькнуло облегчение, а затем он с совершенно безумным взглядом рванул в ее сторону и коротко-жестко поцеловал, словно пытался выплеснуть в этой грубоватой ласке все свои эмоции. Также стремительно отстранившись, он принялся что-то кричать в ухо Борзому. Для себя Кирана решила, что у Ксандра таким образом просто вышел адреналин. У большинства охотников и вовсе рейды заканчивались оргиями, так что здесь еще вполне по-дружески вышло. Ну да не до этого сейчас. «Мака, Мака, Мака, это я, Кирана!» — кричала охотница, пытаясь докричаться до малышки, случайно спасенной от змей. Завидев в первых рядах ее 6-рукую мамочку, Кирана к своему стыду не вспомнила ее имя, зато имя, данное малышке, легко всплыло в памяти. Визги и крики среди животных, а, скорее всего, они были эргами, стали стихать после громогласного рыка обезьяны. «Женщину не трогать, у нас долг жизни». Неохотнее всего успокаивалась пятиметровая не то кошка, не то тигрица с налитыми кровью глазами. Имлиса. Еще одна. На шкуре у той виднелось огромное количество шрамов и едва заживших ран, большинство из которых были явно не от когтей и зубов, а от человеческого оружия. Кровники стояли полукругом, держа наготове оружие и активированные тактические щиты, но старались не провоцировать эргов лишними движениями. Даже более того, кровники отнеслись к известию об эргах спокойно. В Хмарева их было и того больше, чем здесь сейчас. Они, чужаки, рыкнул им лис вполне мужским кошачьим баритоном. Нам самим мало места, а тут еще эти. Они – опасность. Мы с миром. Я и вовсе из одного мира с вами. Мысленно обращалась Кирана, прикидывая количество спасшихся эргов. Было их чуть меньше двух десятков вместе с детенышами. Сквозь первую линию встревоженных взрослых эргов пробилась Мака, белоснежная малышка-обезьянка, и бросилась Киране на шею, обхватив сразу четырьмя руками. «Ура! Я так рада! Ты же нас спасешь!» Мама говорит, «Ты, хорошая, а у нас мир утонул, весь. Представляешь?» Малышка говорила с искренностью, свойственной детям. «А у нас главный, дядя Урис», указала на Имлиса Мака. «А кто у вас главный?» «Эола, заткни свою мелочь, иначе, клянусь стихией, я за себя не ручаюсь. Она все выболтает врагам. Я уже жалею, что спас вас», зарычал крайне злой Имлис. «Точно, Эола, так звали мать Мака. Не затыкай ребенка, Урис. И Кирана, нам не враг, она спасла нас, хотя могла бы и добить. Она, человек, а у них руки по локоть в крови наших братьев и сестер». «Все верно», кивнула охотница, поглаживая по спинке Мака и вглядываясь в толпу, «но не все мы такие. Я однажды дралась насмерть с одним из вас, думая, что он неразумен, но мой брат остановил бой и дал нам разойтись миром. Он уважает эргов, он сам эрг. Более того, у него в поместье нашли пристанище 40 эргов, и вот уже несколько месяцев они мирно живут с людьми». «Ты лжешь», вспыхнул Имлис в самом прямом смысле слова. На концах его шерсти появились маленькие искорки, очень сильно напомнив Киране способности Имал, когда та сердилась. «Люди несут смерть, они не жалеют никого. Не знаю, как насчет второй части ее речи, а первая правдива». Вперед вышел эрк, с которым Кирана когда-то встретилась в пустоши и уже прощалась с жизнью. Смесь обезьяны с медузой оказалась хоть и отвратительной на вид, но весьма жизнеспособной формой жизни. Пока эрк рассказывал историю их первого знакомства, Кирана обратилась к брату по кровной связи. «Ты не мог бы попросить Имал переместиться ко мне как можно скорее?» «Да, конечно, но учти, лучше иметь наготове парочку тортиков. На меньшие она не согласится, ибо сейчас у нее появился новый друг у Вулкановых», честно предупредил брат и замолчал буквально на несколько секунд. «Как у тебя дела с освоением изнанки? Ты не поверишь», хихикнула Кирана нервно и позволила брату увидеть мир ее глазами. «Ау, что-то они не больно дружелюбно настроены. Может, Рэя попросить заглянуть к вам на огонек?» — поинтересовался брат, скрывая беспокойство в голосе. «Хотя, кажется, вижу знакомца старого, твоего, кстати тоже, Кайра. Да, здесь и мои есть. Вот малышка на руках, я ей имя давала, когда их с мамой от змеюки пятого ранга спасала и сама чуть не сдохла там же», — кратко пересказала охотница историю знакомства с шестирукими обезьянами. «Они откуда?» «Кажется, из восьмеричья беженцы», — предположила Кирана, «хотя точной уверенности нет. Вот провожу рекламную кампанию по переселению эргов. К себе или ко мне?» — деловито уточнил брат. «А есть разница?» «В сущности, нет», — был ответ брата. «Скажешь потом, отправлять Рэя вам на помощь или не нужно. Ну и когда справишься, жду вас с Ксандром в Асаке. У нас тут скромная свадьба вылилась в гуляние императорского масштаба. МММ, как тебя угораздило?» — не удержалась Кирана от вопроса. «Не спрашивай», — был страдальческий ответ брата, — «от судьбы не уйдешь. Меня таки охомутала принцесса императорского рода. Мы сейчас все еще о той мы говорим», — осторожно поинтересовалась охотница. «А о ком же еще?» — девица оказалась сюрпризом в генеалогическом древе, — хмыкнул брат. «Все, ушел. Мне еще за подарком невесте нужно, а я уже и так опаздываю на шоу иллюзионистов, устроенное в нашу честь. Зови, когда вас забирать нужно будет». На этом связь оборвалась. Вернувшись мыслями к противостоянию, Таймы застала весьма нетривиальную картину. Грохот водного гейзера прекратился, оставив после себя лишь треск сталкивающихся между собой льдин, на одной из которых сейчас лежала обнаженная окровавленная девушка. Тыма вернулась от матери, которая ей все уши протрещала, как рада, что удалось вновь возродить иллюзион. Ты не понимаешь, иллюзион – это лучшее напоминание империи, что род Инари возродился из пепла, словно птица Феникс. И пусть сейчас его возглавляют женщины, но очень скоро все изменится. Исика выставляла на стол шкатулки с комплектами родовых украшений, доступ к которым они, наконец, смогли получить после стольких лет прозябания практически в нищете. Женщина, с нажимом произнесла Таймы, род возглавляет женщина. Богиня у нас тоже женщина, поэтому не вижу противоречий. Пол не помешал мне стать мечом империи, но скоро у меня появится внук, продолжала гнуть свою линию Исика, самовольно убирая некоторые шкатулки, слишком скромные на ее взгляд, и все изменится. С его мощью мы снова сможем претендовать на то, что принадлежит нам по праву. Тыма смотрела на мать и не могла понять, как же так вышло, что они оказались по разные стороны баррикад. Та, кто должна была стать ее самой главной соратницей, оказалась чуть ли не самой коварной соперницей. «Вкус власти развращает неподготовленные души», — любил повторять отец. Знал бы он, как оказался прав в отношении собственной супруги. Не слушая дальше болтовню матери, примеряющую украшения перед зеркалом, Тыма выбрала комплект с кроваво-красными рубинами и черными бриллиантами под цвет родовых цветов Инари и Комариных. Тихо притворив за собой дверь, она отправилась к себе. Кровники молча проводили ее от двери к двери, заглянули внутрь, удостоверившись в безопасности, и лишь после этого пропустили Таймы. Она оглянулась в поисках подготовленного по случаю выхода кимоно, но вместо него обнаружила сюрприз. На столике стояла коробка с запиской, поверх которой лежала ветка цветущей орхидеи, будущей жене и моей императрице. Таймы счастливо улыбнулась и принялась распаковывать подарок. Внутри оказалось кимоно, краши которых она не видела в своей жизни. Казалось, что мастера смогли перенести на ткань солнце в прибрежных водах Кутина и Рабу, белые снега с вершины Фудзи и вишни на ветвях родового поместья Инари. Приложив к себе обновку, девушка счастливо покружилась по покоям и принялась наряжаться. Спустя полчаса в покои впустили служанок, которые принялись колдовать над ее макияжем и прической. Еще спустя час в дверь покоев постучали, и Таймы встала напротив, готовясь предстать во всей красе. Однако же, когда дверь отворилась и в покой вошел наследный принц Есихита, Таймы едва удалось скрыть разочарование. Она так хотела порадовать Михаила, а порадовала принца. Тот застыл как вкопанный, медленно разглядывая ее с головы до пят. «Вы сейчас выглядите настоящей императрицей», — принц склонил голову, обозначая уважительный поклон. «Сегодня будет ваш и только ваш праздник. Праздник возрождения рода Инари. Благодарю, Есихита-сан, но мой род всегда почитал за честь служить трону и никогда не помышлял занять его». Ответный поклон Таймы был глубже, выказывая должное почтение и уважение наследнику престола. «Сейчас мне жаль, что ваш отец так рано ушел в реку времени и лишил меня возможности завоевать ваше сердце и взойти на престол рука об руку. Так окажите же мне честь и составьте компанию в императорской ложе Иллюзинариума. Твою мать, что ж ты творишь? Ты мне сейчас еще напрямую в любви признайся и замуж позови. На моей же собственной свадьбе», — мелькали калейдоскопом мысли у Таймы, а еще подумалось, что сцена, здесь разыгравшаяся, может оказаться несколько компрометирующей накануне свадьбы. Хотя куда уж более компрометирующей после выходки матери. «Миш, а ты где?» — на всякий случай решила уточнить у жениха Таймы по кровной связи. Тот ответил не сразу. «Дорогая, готовлю сюрприз. Встретимся на месте. Меня здесь принц предлагает сопроводить на иллюзион. Не знаю, соглашаться или нет. Что скажешь?» — честно спросила Таймы. «Соглашайся. Но напомни, что де юре и де факто ты уже моя супруга», — чтоб слюни сильно не пускал на бывшую невесту, — пошутил жених. «А если серьезно, то тройная защита лучше двойной, поэтому не сомневайся. Постараюсь прибыть на место раньше и встретить вас». В Иллюзинариум они добирались в императорском паланкине. Располагалось это сооружение на берегу реки Аковы прямо напротив императорского замка. Когда Таймы была маленькой, она не задумывалась, почему отец любил любоваться видами из северных окон замка, а император, напротив, обходил их стороной. Только сейчас она стала понимать. Иллюзинариум был образцом красоты и совершенства, в отличие от уродства императорского замка, перестраиваемого по желанию каждого нового правителя. Иллюзинариум же был возведен по желанию и проекту одного из самых первых князей Инари. Огромная сфера высотой чуть больше 100 метров и диаметром в 150 метров представляла собой амфитеатр на почти 15 тысяч человек, где в древности могли спрятаться все мирные жители Осаки и переждать нападения и природные катаклизмы. Сила князя была такова, что его овеществленная иллюзия стала символом стабильности, не исчезнув даже с его смертью. Более того, сколько потом императорский род Тенбю не пытался случайно разрушить памятник величия рода Инари, иллюзинариум не поддавался никаким воздействиям, оставаясь таким же, как при жизни своего создателя. Немного позже род Инари основал фестиваль лучших иллюзионистов, где соревновались самые искусные маги иллюзий. Год от года зрелище было все масштабнее и красочней, вызывая у подданных неподдельный восторг и веру в чудо. После смерти последнего князя Инари фестиваль перестали проводить, и вот сегодня, наконец, спустя 20 лет, иллюзинариум снова ожил. Фонтаны, окружающие сферу, в летнее время били разноцветными струями, зимой же в небо взметались языками пламени. Сфера сверкала всеми цветами радуги, периодически сменяясь на вишневые с золотом штандарты рода Инари и черные с алым штандарты комариных. «Ваше императорское высочество, вы не могли бы попросить остановить?» Тихо попросила Таймы, я, слова застревали у нее в горле, всегда хотела увидеть его живым. Принц Есихита дважды постучал по крыше паланкина, и слуги остановились. Вокруг сновали толпы народа, пытаясь успеть занять последние места перед началом грандиозного представления. Процессию наследника престола все обходили стороной, но стоило Таймы выйти из паланкина, как народ вокруг заволновался. Послышались сперва тихие и робкие возгласы, а после все более громкие крики. «Бонзай! Бонзай Инари! Бонзай! Бонзай Инари!» Вокруг Таймы тут же из ниоткуда возникли кровники комариных и самураи Инари. Княгиня шла между полыхающими факелами, а по обе стороны от нее развивались настоящие штандарты двух родов – Инари и комариных. Толпа перед ней расступалась, пропуская законную и единственную наследницу славного рода Инари, меч империи, просто сильную духом и красивую женщину. Есихита смотрел на эту процессию и досадливо кусал губы. Это его так должны были встречать, его, наследника престола, а не девушку, на долгие годы потерянную в чужой стране, но вернувшуюся, чтобы исполнить долг рода и удержать его и отца на троне. Ее внутренняя сила и гордость давили, заставляя чувствовать себя слабее. Принц ударил дважды по крыше паланкина, и императорская процессия двинулась в параллель. На входе он встречал княгиню и подал ей руку в собственническом жесте, однако Таймы склонила голову в уважительном поклоне и руки не подала, показав, что она уже замужняя женщина и не посрамит чести семьи. Есихита скрипнул зубами и пошел рядом. Таймы упивалась эйфорией, ее распирало от счастья. Если бы только отец мог это видеть. Рот Инари снова гремел над Осакой, люди благоговейно склоняли головы, а иллюзинариум ожил. Каждый факел согревал ее сердце, каждый хлопок штандарта отзывался в ней триумфом. Единственное, что омрачало этот момент, это отсутствие Михаила рядом. Они должны были идти рядом, вместе, как когда-то родители, рука об руку. «Если тебе приходится идти по пути в одиночку, делай это с гордо поднятой головой», — говорил отец, рассказывая о славных предках рода. Князья Инари не боялись выступить в одиночку против армии, если за спиной были беззащитные люди. «Я не боюсь, пап», Таймы вскинула взгляд к небу, туда, где за тучами спряталась река времени. «Я иду с гордо поднятой головой, как ты учил». Она слышала крики здравец, и сердце ее ликовало. «Слышишь, сын?» Мысленно обратилась она к своему малышу. «Ты тоже часть рода Инари, хоть и будешь носить фамилию Комарина, но ты тоже сможешь идти по жизни с гордо поднятой головой, как твои предки». Когда принц Есихита собственнически предложил ей руку на ступенях иллюзинариума, она лишь склонила голову в уважительном поклоне. Теперь руку ей подаст лишь муж. Принцу такой ответ не понравился, но и настаивать он не имел права. Так бок о бок они и прошли к императорской ложе, где их уже должны были дожидаться мать Таймы и Михаил с обещанным сюрпризом. «Граф Комарин уже на месте», — уточнила Таймы у императорской охраны, стоящей у входа в ложу. «Да, княгиня. Прибыл 5 минут назад и сразу зашел внутрь». Таймы растерянно оглянулась, но не заметила нигде кровников Михаила. Она жестом подозвала командира комаров Маркуса и уточнила. «Вы видите где-то ваших людей?» «Нет», — последовал короткий ответ. «Сейчас отыщем». Спокойствие Маркуса немного притупило чувство тревоги, вдруг засосавшие под ложечкой. Воины императора распахнули резные дверцы, отделяющие персональную лажу и заглушающие все звуки как внутри, так и снаружи. Тьма застыла как вкопанная, не веря собственным глазам. Внутри ложи Михаил в этот момент перерезал горло ее матери. Глава 20. Я спешил как мог. Необходимо было встретить делегацию эргов вместе с Лавинией, Астеей и Хельгой. Такую объемную компанию не переместишь незаметно во дворец. Поэтому пришлось выбираться за город на трициклах и в уютной распадине встречать друзей. Что ни говори, а способ перемещения эргов имел некоторые неудобства на чужой территории. Но зато обратно мы возвращались уже вполне с комфортом. Там же, пока ожидал друзей, узнал у Светы, как ее сессия. У нее оставался последний экзамен, к которому она усиленно готовилась, а потому очень сожалела, что не сможет вырваться на шоу иллюзий. Сестра на связь вышла самостоятельно, попросив пригласить Имал к ней в гости. У Кираны наизнанке вообще боги знают, что творилось. Когда она показала мне свою ситуацию, я сперва несколько опешил, но увидев, что сестра спокойна, тоже расслабился. Девочка она взрослая и, хвала богам, уже знает, когда звать на помощь. Поэтому, передав просьбу Имал, я прикинул, что пока из самых близких прибудут лишь эрги с делегацией из Камчатки. Аста с Хельгой рассматривали все вокруг с искренним любопытством и непосредственностью. Им было интересно абсолютно все, но едва посыпались вопросы, я тут же взмолился и попросил переадресовать их Таймы после приезда. Я о Японии и ее традициях знал не больше самих северянок, а потому честно сдался. «Какие у нас сегодня планы на вечер?» – полюбопытствовала Тиль, едущая на трицикле с Эаном. Эрк с удовольствием пользовался человеческими техническими новинками, подавая пример другим сородичам. Сегодня род Таймы организовывает в честь нашего союза шоу иллюзий, которого уже лет 20 не было. Императорский род решил всем растрепать про наш неравный брак и ее потерю прав на престол, поэтому готовьтесь, сам не знаю к чему. Вот же, пока мы там демографию поднимали да в источниках парились, ты себе принцессу отхватил. «Тебе на них медом намазано, что ли?» – хихикнула подруга. «А если серьезно, то видала я такие подарки от монарших семей в крематории в белых тапочках. А вы каким местом к демографии? Там же только земельники нужны были», – поинтересовался я у Тиль, внутренне соглашаясь с ее предчувствием проблем. «Ну, Рэ ни разу не земельник, а поле непаханное возделывал, дай боги каждому так», – рассмеялась Эрга. «Это я шучу, если что». Так-то я за них с Лавинией порадовалась. Сияют вдвоем, как алмазы после огранки. Мы же с Эаном больше по части горячих источников были, ну и тоже не посрамили звание молодых да резвых. Я рассмеялся. Умела Тиль всего несколькими фразами поднять настроение. Почти следом пришел вопрос от невесты. Она уже должна была обнаружить мой первый сюрприз с кимоно, и вот теперь я не удержался и подсмотрел ее глазами в зеркало. Она была просто потрясающе красива. Поэтому неудивительно, что у Есихито слюноотделение началось на чужую жену. Но здраво рассудив, что тройная охрана лучше двойной, я дал согласие на совместную поездку в Иллюзинариуму. Я забрать невесту ну никак уже не успевал. Разве что в личине эрга открывать проход сразу к ней и провоцировать погром и охоту на собственную тушку. Нет, спасибо. Чем ближе мы пробирались по вечернему городу к Иллюзинариуму, тем плотнее было движение. Толпы жителей столицы стекались к легендарному месту, желая хотя бы одним глазком увидеть уникальное представление. Тем более, как говорила Таймы, крыша строения была прозрачной, позволяя зрителям снаружи видеть все, что показывали внутри. В какой-то момент меня накрыло такой волной ликования и чистейшего восторга, что это можно было сравнить с оргазмом. Эти чувства волнами шли от невесты. Она щедро делилась ими со мной, жалея, что я не рядом. Меня же переполняла гордость за мою девочку, что шла с гордо поднятой головой, возрождая величие своего рода. Неужели поколения предков за спиной давали такие ощущения? Через меня к этому чистейшему восторгу приобщились и все кровники. Когда мы подъезжали к светящейся в ночи огромной сфере, мною завладело волнение. Я попытался докричаться до Таймы, но она молчала. Более того, никто из кровников, входящих в ее охрану, также не отзывался. Опасность била набатом по всем органам чувств. «Рэ, плевать на конспирацию, переноси нас к Таймы», — закричал я на ходу, спрыгивая с трицикла. «Я ее не слышу». Эрги отреагировал мгновенно, заглушив моторы техники. «Тиль, останьтесь со Стой, Хельгой Лавинией, уже во время перехода передал просьбу подруге. Портал открылся сразу за спиной у принца Исихита. Растолкав его и охрану, я вбежал в залитую кровью лажу. Тэмы стояла на коленях, раненой волчицей склонилась над обезглавленным телом матери, укачивая ту и упрашивая не умирать. Я же понимал, что Исика окончательно и бесповоротно мертва. Вокруг расплывалось пятно алой крови, пропитывая белый шелк кимоно. Тэмы пыталась трясущимися руками приставить трубленную голову к телу матери, но у нее ничего не получалось. Она взвыла раненым зверем. Амфитеатр замер, услышав вой боли и скорби. Иллюзия чего-то светлого и радостного разлетелась осколками, накрывая амфитеатр тьмой. Зал, забитый до отказа, замер, боясь дышать и осквернить чужое горе. Я обнял любимую, даже не пытаясь успокоить. Слезы катились у нее по щекам непрерывным потоком. «Я видела тебя, все видели тебя, но это она», — шептала мне любимая, захлебываясь плачем. «Это все она», — сын подсказал. Она медленно впадала в истерику. «Будь ты проклята, сука, будь ты проклята, я отрекаюсь от тебя, отрекаюсь, тварь, ты уничтожила нашу семью, ты, я клянусь», она ответит, тихо укачивая невесту на руках, прошептал ей в волосы, «клянусь, я убью ее и принесу тебе все 9 ее хвостов». Тэмы погружалась все глубже в пучину горя, потеряв последнего родного человека. Отчаяние затапливало ее сознание, уничтожая последние светлые воспоминания, оставшиеся в памяти маленькой девочки. Она, словно сомнамбула, раскачивалась из стороны в сторону. «Сын», — позвал я тот комочек света, что сейчас испуганно притаился внутри нее. «Помоги мне». «Как?» — пришло мне эхо ответа. «У тебя есть доступ к памяти рода, я покажу, как слиться с ней. Нужно показать маме, что род продолжится, что она не одна, мы есть у нее». «Хорошо, я пустил кровь себе и Тэмы, смешивая их. Пусть между нами и так была кровная связь, да еще и дублирующий контур на всем ее организме, но для взаимодействия с сыном нужно было слияние здесь и сейчас. Я медленно показывал, как следовать по древу родовой памяти крови к предку-основателю. Ему это сделать было даже еще проще, ведь он был еще частью крови матери, частью ее ветви, не отделившись от нее. «Что дальше? Покажи, что считаешь нужным». С минуту ничего не происходило, а затем сфера вспыхнула разрядами молний, и иллюзинариум накрыло громовыми раскатами. Под проливным дождем стоял на одном колене воин, покрытый кровью с головы до пяты, опирающийся на меч. Вокруг был только шум грозы, а затем воин поднял глаза алого цвета к небу и прокричал: «Будьте вы прокляты!» Дальше пошла череда войн, рождения и смертей. Короткие мгновения любви, счастья сменялись войнами, кровью и болью. Изредка мелькали образы отцов, оживляющих сказки в иллюзиях своим малышам, а затем уходивших на войну и уже не возвращающихся оттуда. Люди молчали, видя ожившие картины прошлого легендарного рода, тысячелетиями проливавшего кровь за империю и ее подданных. Были битвы, где с князьями Инари бок о бок воевали драконы, единороги, горгульи и прочая полулегендарная живность, разрывая врагов в клочья и умирая под ударами магии, мечей и копий. Однажды, когда один из князей Инари стоял против надвигающейся армии, ожидая подмоги из императорского замка, он так ее и не дождался. За его спиной было укрепление, где укрылись жители из окрестных деревень. Они видели одинокого воина, который смело встречал собственную смерть, не дрогнул и не отступил даже на шаг, а за ним из земли вырастала огромная сфера, накрывающая людей в последней попытке защитить. Это был тот самый иллюзинариум, в котором мы сейчас находились. Поколения предков Тэмы оживали стараниями сына. Воинственные женщины, сражавшиеся бок о бок с мужьями, прикрывавшие их спины и принимавшие на себя смертельные удары. Когда под куполом сферы появилась брачная церемония родителей Тэмы, проняло даже меня. Осыпающиеся лепестки сакуры сменили иллюзию на появление любимой дочурки, игры с ней и подбрасывание в воздух смеющейся малышки. Любящий муж и отец с дочуркой на руках и красавица-жена с ладошками на животе отправились на морскую прогулку. Прорыв, кровь, боль, смерть, кислота, разъедающая все и вся. Воин, закрывающий собой семью, из последних сил отправляющий их подальше от места прорыва. Красавица-жена, покрывающаяся язвами, спасающая дочь, но теряющая сына. Отец, уходящий в небо по лепесткам сакуры за руку с сыном, и идущая за ними следом мать. Эта маленькая семья, держащаяся за руки из реки времени и смотрящая на оставшуюся дочь, за спиной которой стою я, держа на руках нашего сына. Иллюзия рассеялась, и только здесь я заметил, что Таймай завороженно смотрит на наши окровавленные ладони с переплетенными пальцами. «Я тебя люблю и никому не позволю обидеть», – прошептал ей в висок, – «и я принесу ее голову к твоим ногам». От автора: «Друзья, мне дались эти главы очень нелегко, поэтому, если вас события тронут так же, как и меня, прошу, не поленитесь поставить сердечко на книге и поддержать автора. Обнимаю всех». Глава 21. «Я тебя люблю и никому не позволю обидеть», – прошептал я любимой в висок, – «и я принесу ее голову к твоим ногам». «Уже принесли», – произнес принц Исихита, злобно глядя на нас, сидящих в луже крови рядом с обезглавленным телом. От сладковатого запах крови рот наполнился слюной, и пришлось сглотнуть. «Княгиня, как вы можете оставаться в руках убийцы своей матери?» Последний вопрос вывел Таймай из оцепенения. Она вскинула голову и, опираясь на мою руку, встала на ноги, чтобы не смотреть на принца снизу вверх. Мокрый шелк прилип к длинным стройным ногам, облепляя их. «Ваше императорское высочество, мою мать, достопочтимую Исика-сан, убил иллюзионист наивысшего ранга, использовав личину моего дорогого супруга, графа Комарина. Поэтому попрошу во избежание распространения слухов выбирать слова в отношении нашей семьи. Княгиня, не стоит покрывать убийцу лишь потому, что вы по недоразумению оказались связаны с ним узами брака», — стоял на своем принц Исихита. «Я все видел своими глазами». Кровь прилила к его лицу. Принцу стало резко жарко. Он попытался ослабить пояс на кимоно, но руки его не слушались. На лице выступали капельки пота, а дыхание стало прерывистым. «Я тоже», — с достоинством кивнула Таймай, — «мой супруг поклялся кровью, что найдет и уничтожит убийцу моей матери. Думаю, вам не нужно объяснять принцип действия кровных клятв, ваше императорское высочество. А еще в момент убийства меня половина площади возле иллюзинариума видела», — высказал я вполне очевидные вещи. «Я вместе со своими близкими пробирался ко входу на трициклах. Нас очень сложно было не заметить. Это ничего не доказывает. Вокруг такая плотность иллюзионистов на душу населения из-за шоу», — начал было Исихита и закашлялся, прикрывая рот ладонью. Сквозь пальцы просочились капельки крови. «Идиот!» — пронеслась у меня в голове мысль. Принц собрался было продолжить обличительную речь, но я неучтиво перебил его. «Вам жить надоело? Или вы решили своими руками посадить на трон кого-то из братьев? А может, вообще подарить его княгине?» «Что?» – ошарашенно переспросил принц, не поспевая за скоростью моей мысли. «А то, клятву вашего отца не стоит сбрасывать со счетов. Вы не можете навредить мне и моему роду ни словом, ни делом, ни помыслом», — напомнил я принцу слова клятвы. «Но упорно продолжаете затягивать удавку у себя на шее. Не прячьте руку, это только начало». Вот теперь до принца дошло истинное положение дел. Кровь резко отлила от его лица, а в глазах читался немой вопрос. «Нет, не умрете. Да, скоро пройдет, но впредь рекомендую выбирать слова». Не знаю, стало ли ему легче, но, кажется, принц впечатлился не на шутку. «Дерайте, что хотите», — зло бросил он в нашу сторону. «Я в этом участвовать отказываюсь». «Никто и не просил», — отодвигая плечом охрану и принца, вошла в лажу Тильда. Оценив мизансцену, она выругалась. «Но рекомендую самому держать язык за зубами обо всем увиденном и проследить, чтобы другие рты не раскрывали, а то наш пацифизм может резко закончиться. Прошлую столицу мы взяли за несколько часов. Не заставляйте нас ставить новый рекорд. Мы же и династию правящую заодно поменять можем», — безразлично пожала она плечами. А да, при желании Тильда умела быть очень убедительной. Подруга настолько кровожадно улыбнулась, что Исихита чуть ли не отпрыгнул от Эрги. Ее он почему-то боялся даже сильнее, чем меня. Спохватившись, что принцу негоже терять лицо в любой ситуации, Исихита церемонно склонил голову в уважительном жесте и вышел из ложи, жестом забирая с собой охрану. Вход в императорскую ложу тут же заступили кровники, скрывая внутренние перипетии от посторонних. Из Таймай будто разом весь воздух выкачали. Она покачнулась и едва устояла на ногах, удержавшись за мою руку. Взглянув на бледную невесту, передал ее в руки Тильде. «Сейчас убираемся здесь и уходим в сторону порта. Для всех в столице Исика-сан должна оставаться живой, пока мы не уйдем на Кутинайрабу. Не стоит омрачать сегодняшний триумф вашего рода». «Нет уже рода», — горько усмехнулась Таймай, глядя на тело матери. «Был, да весь вышел. Раньше Инари были символом силы и единства, чести и достоинства, а сейчас стали символом убийства и предательства. «Нет, дорогая», — возразил я невесте, убирая следы крови на полу императорской ложи. «Рот и его заветы живы, пока жив хоть один человек, им следующий. Ты жива, а значит, и род жив. Другой вопрос, что все эти достоинства были у вас и без покровительства богини». Просматривая память крови несостоявшейся тещи, я с удивлением понял, что не могу увидеть момент нападения и даже входа моей личины в ложу. Ничего, это было что-то новенькое. Накинь на Исика-сан иллюзию невидимости и создай ее копию. Пройдем вместе до паланкина. И, я запнулся, глядя на нас, перемазанных кровью с ног до головы. Проведя ладонями над телом и одеждой, вывел кровь, вернув нам свежий вид. Иллюзионистка присела рядом с телом матери и сжала ее ладонь в последний раз. За ее спиной тут же появилась точная копия Исика-сан, положив руку на плечо дочери. «Пойдем, дорогая». Помогла иллюзия подняться своей ненастоящей дочери. «Когда умер твой отец, я не проронила ни единой слезинки на людях. Так и здесь. Мы справимся вместе. Пройдем рука об руку с гордо поднятой головой. Я знаю, ты у меня самая сильная, и всегда ею была». Я смотрел на этих женщин и терялся в догадках, не понимая, кто автор слов иллюзии. «Подсознание самой Таймыили, Камидзу-сан», обернулась ко мне иллюзия, «проведите своих дам до паланкина». Я встал между дамами, и таким трием мы отправились на выход. Сразу за нами шел Рэя с телом Исика-сан под иллюзией невидимости. Дорога до паланкина мне показалась бесконечной. Нас постоянно останавливали высокородные аристократы, выражая восторг от иллюзии, показанной сыном. Лилось столько приторной лести, что у меня бы задница слиплась, вздумай кто из них начать ее вылизывать. Обе княгини Инари, вдовствующая и действующая, блистали остроумием, но неуклонно следовали намеченному курсу, пока мы не оказались на выходе из иллюзинариума. Внизу, у основания ступеней, ведущих к сфере, волновалось человеческое море. Завидев нас, люди сперва замерли, а затем взорвались криками «Здравец роду Инари!». У выхода нас ждали Вулканова с Хельгой и Астой под присмотром Иона. Они выглядели встревоженно. «У вас все хорошо? Вы так резко исчезли!» Лавиния взирала на нашу компанию, чуть прищурившись. «Мне тут стихия кое о чем нашептала, но я теперь не знаю, кому верить, себе или ей. Стихии!» — последовал короткий ответ от Тымы. «Почему у них такой экстаз? Тут такое шоу показывали, что вся площадь стояла, словно громом пораженная. Мы, признаться, тоже никогда и ничего подобного не видели», — нахмурившись, ответила Лавиния, разглядывая иллюзию Исика-сан. Тымы сжала руки в кулаки и скрипнула зубами от досады. «Чтоб ты, сука, подавилась!» — прошипела она куда-то в небо, адресуя свои слова бывшей покровительнице. «Уходим, нечего кормить врагов». Вулканова вопросительно посмотрела на меня, но я мотнул головой и одними губами произнес: «Потом». Мы отплывали из порта Асаки во владение рода Инари на остров Кутина-Ирабу, где и должны были состояться похороны. Тымы после разборок с принцем Есихита отправилась к себе в каюту. Ей требовался отдых. Вместе с ней в каюту отправилась и иллюзия. Когда же я последовал следом, невеста остановила меня. «Позволь, я с ней попрощаюсь, хотя бы так». Вздернутый подбородок и умоляющие глаза, полные едва сдерживаемых слез. Я кивнул, провожая взглядом их. Но перед уходом иллюзия несостоявшейся тещи вдруг обернулась ко мне и прошептала: «Береги ее». Я уже ничего не понимал. Иллюзия и реальность смешались в один непередаваемый коктейль, в котором без божественной помощи было не разобраться. Устроившись на корме подальше от самураев и матросов рода Инари, я позвал покровителя, провожая взглядом предрассветные огни столицы. Я еще плохо представлял, что скажу ему, но и подставлять его, оставляя в неведении, тоже не хотел. «Камара, нужно поговорить». К моему удивлению, Камара решил воплотиться и встал рядом со мной. «Рассказывай». В голосе покровителя не было на этот раз ни веселья, ни привычных для слуха ноток разнузданности, только сосредоточенности внимания. Вокруг нас мерцала золотистая сфера, скрывающая звуки и самого бога от лишних глаз и ушей. Инари убила мать Таймы, отрубила голову под моей личиной. Я поклялся убить ее. Последовал тяжелый вздох. «Ты же понимаешь, что одного намерения мало. Тебя прихлопнут, как комара. Да, чтобы ее убить, нужно, как минимум, стать на одну ступень с нами, а, как максимум, стать сильнее, но даже тогда тебе не простят убийство бога». Покровитель покачал головой. «Она заигралась, спору нет. Но если ты каким-то чудом создашь прецедент, убив ее, тебя не оставит в живых. Я не смогу защитить. Мы попробуем сами разобраться. Удивительно, но факт. Комара был искренен. Не обещал, а честно признавался, что лишь попробует. Я не верю, что ее ждет хоть какое-то наказание. Пожал я плечами. Люди для большинства из вас – дойное благодатное стадо. И из-за одной прирезанной овцы никто не будет портить отношения. Максимум, пальчиком пригрозите и скажете: «Ай-яй-яй, не делай так, Инари, плохая девочка». Так, Камара не возразил, молчанием подтверждая мою правоту. «Знаешь, чего я не понимаю?» Я отвернулся от панорамы порта и посмотрел на покровителя. «Чего? Как вы все еще не передохли с таким отношением к людям?» В сердцах спросил я. «Мы не все такие», — попробовал возразить Камара. «Все», — хмыкнул я. «Это вы с виноградом очеловечились, общаясь с нами, а поначалу тоже, я не договорил. Возможно, есть еще кто-то адекватный, но остальные. Нельзя равнять все стадо по одной паршивой овце», — вернул мне мою метафору покровитель. «Все равно не понимаю, почему Инари ничего не было за убийство человека. У вас же запрещено напрямую вмешиваться в жизнь людей, а она Исика голову от тела отделила. Если это не радикальное вмешательство, то я не знаю, что тогда таковым считать. Все это время я изворачивался и пытался окольными путями выведать информацию, чтобы понять, почему мое проклятие за угрозу людям не сработало. Формулирую уже по существу. Интересует, почему твое проклятие не подействовало на Инари? И это тоже, не стал отпираться я. Ведь рой уже себе могилу, тихо бормотал Камара, точно очеловечился, скоро хобот и крылья отпадут уже, допрыгаюсь. Последовал протяжный вздох, и бог принялся объяснять, чтобы воздействовать энергетически на бога, нужно приблизиться по уровню развития к нему. Когда ты что-то там мудрил с ее кровью, то смог воздействовать на нее, но между воздействием и созданием устойчивого правила нарушения условия, срабатывание наказания есть огромная разница. Приказать может только сильнейший, ты же таковым в вашей паре не был на тот момент, но равновесие – это не шутка и не выдумка, это реальная сила. Оно признало твои претензии обоснованными, а проступки Инари весомыми, поэтому твоя самодеятельность сработала, но исключительно в усеченном варианте. Ты защищал ты мои сына, а значит, спасал людей, связанных с тобой кровью. Вот правило и зафиксировало условия нападения на родную кровь, срабатывание проклятия. Исика к их числу не относилась. Подозреваю, что ты в адрес тещи вообще никаких теплых чувств не испытывал.